Дверь, наконец, отворилась, и измученная женщина бросилась со слезами радости в объятия Франциско. «Нам нельзя медлить, пойдемте скорее», — торопил их Прим, хотя и у него навертывались слезы от этого трогательного свидания. «Нам нельзя терять ни одной секунды. Подумай, что будет, если найдут тюремщика», — прибавил он, чтобы заставить их поспешить. Слова его подействовали, и между тем, как он нес потайной фонарь, Франциско вел Энрику по коридорам подземелья, из келий которого все еще раздавались потрясающие душу стоны, то слабые умирающие, то опять громкие. Энрика схватила руку Франциско. «Не оставь и этих несчастных. Спаси их, как ты меня спас, с помощью Пресвятой Девы», — умоляла его Энрика трогательным шепотом. «Это невозможно. Как бы я сам этого не желал, мы их не спасем, а себя погубим. Мы должны торопиться, ради Бога, пойдем скорее». И Франциско сжал крепче руку своей возлюбленной, которая все еще медлила. Прим стал торопливо подниматься на лестницу. «Нам угрожает страшная опасность. Если мы в эту ночь не будем свободны, то ты пропала», — проговорил он шепотом и повлек Энрику по сырым коридорам Санта-Мадре. Наконец они достигли длинной колоннады, которая вела к высокой двери. Прим стал прислушиваться. Он потушил из предосторожности фонарь и подошел к коридорам, ведущим в верхние помещения. Ему показалось, что приближаются шаги и голоса. «Идите скорее», — шепнул он своему другу, который вместе со спасенной им Энрикой стоял у входной двери. «Я здесь останусь для караула и защиты, пока не буду уверен, что вы достигли стены, а вы торопитесь». Неохотно оставил Франциско своего друга одного в этом дворце, наполненном угрожающими опасностями. Но он подумал, что прежде всего надо спасти Энрику, и не стал более колебаться. Тюремщик все еще лежал за колоннами, крепко скрученный. Все пространство было покрыто непроницаемой мглой. Осторожно и тихо отворил Франциско большую дверь. Его обдало холодным ночным ветром, и он вместе со своей возлюбленной очутился на лестнице, ведущей в монастырский сад. Еще немного, и Энрика была спасена. Тяжелая дверь тихо затворилась за ними, между тем, как Прим остался в страшном дворце, чтобы помочь бегству и удостовериться, угрожает ли какая-нибудь опасность от шагов, раздававшихся на лестнице, ведущей в верхнее помещение. Серано так крепко держал, дрожащую от волнения, руку Энрики, как будто боялся, что ее опять у него отнимут. Они торопливо спустились с лестницы. Холодный дождь мочил их лица, и леденящий ветер выл в монастырском саду, погруженном в глубокий мрак. Они пошли по мокрым дорожкам к тому месту стены, где висела веревочная лестница. Энрика еще не нашла ни одной минуты, чтобы благодарить Франциско за неожиданное спасение. Она едва могла пожать ему руку и шепнуть одно слово любви. Так он торопился и со страхом уговаривал ее спешить. «За стенами легче будет найти свободную минуту для благодарности и для горячих объятий». Несмотря на глубокую темноту, Серано издали узнал место, где должна была висеть веревочная лестница, и пошел по той дороге, по которой он вместе с Примом шел ко дворцу. Наконец, достигли они стены. Франциско провел рукой по ней и остолбенел. На мокрой и холодной стене не было никакой лестницы. В смертельном страхе искал он дальше, наконец, подавленным голосом стал звать Топете, но все напрасно, ветер и стена препятствовали слышать снаружи его голос, а громче звать он не смел, чтобы не обнаружить своего присутствия. «Ах, какой холод!» — произнесла жалобно Энрика, — на которой не было ни капюшона, ни плаща, чтобы защититься от дождя, ветра и холода. Помощники Муттаро не оставили ей даже вуали, чтобы закрыть себе лицо и шею.